как захватывающе. Если бы это была Райан. Зато это проверит некоторые теории, какие у него имелись насчет механической вместимости хаут-пузырей. О, да. Опознавательный знак, миледи? Добавил он почти сконфуженно. В конце концов, последняя особа, которую он подозревал в наличии опыта таких поездок, закончила с перерезанным горлом. Она кивнула, будто ожидая этого, и повернула руку ладонью вверх, демонстрируя кольцо звездных яслей. Учитывая обстоятельства, это, вероятно, было лучшее, что они могли сделать. Он осторожно приблизился и взошел на борт, крепко схватившись за спинку кресла над ее головой, чтобы сохранять равновесие. Они оба тщательно старались не коснуться друг друга. Ее рука с длинными пальцами накрыла панель управления, вмонтированную в правый подлокотник, и силовое поле вновь сомкнулось. Бледный белый свет отразился от цветущих кустов вокруг, возвращая им яркость, и осветил тропинку впереди, когда шар поплыл по ней. Обзор был довольно ясный, и ему почти не мешала призрачная туманная сфера толщиной с яичную скорлупу, которая обозначала границу видимого снаружи силового поля. Звук также передавался с высокой четкостью, гораздо лучше, чем по намеренно приглушенному аудиоканалу изнутри наружу. Майлз различал голоса и звон стеклянной посуды, доносившиеся с балкона над ними. Они вновь миновали посла Воробьева и Айвина, которые с любопытством смотрели на них, разумеется, не будучи уверенными, тот ли это шар, который они видели раньше. Проплывая мимо, Майлз подавил внезапное и абсурдное желание помахать им рукой. Они направились не к фойе перед лифтовой шахтой, как ожидал Майлз, а к краю, покрытой садом крыши. Там их ждала седоволосая хозяйка. Она кивнула шару и ввела код, открывая силовой кран и пропуская шар на маленькую частную посадочную площадку. Отраженное от пола сияние потускнело, когда хаут женщины затемнила свой пузырь. Майлз уставился вверх в мерцающее ночное небо в поисках флайера или аэрокара. Вместо этого шар плавно доплыл до края здания и сорвался с него прямо вниз. Майлз конвульсивно вцепился в спинку кресла, чтобы не заорать, бросившись на шею своей хозяйке пилоту, или чтобы его не стошнило прямо на ее белое платье. Они свободно падают, а он так ненавидит высоту. Неужели его вознамерились убить, и убийца жертвует собой вместе с ним? О, боже! «Мне казалось, эти штуки поднимаются не выше метра над землей», — выдавил он. Несмотря на все его усилия, голос срывался на писк. «При достаточной начальной высоте можно совершать управляемое планирование», — спокойно ответила она. Вопреки первому жуткому впечатлению Майлза, они на самом деле не падали камнем. Они по дуге неслись вперед, к куполу небесного сада, пересекая лежащие далеко внизу бульвары и сияющую огнями зелень парковых колец. Странным образом Майлзу вспомнилась Баба-Яга из бароярских народных сказок, летавшая в волшебной ступе. Здешняя ведьма никак не подходила под определение старой или уродливой. И все же в эту секунду Майлз не был до конца уверен, что она не ест непослушных детей. Через несколько минут полет шара замедлился до плавного прогулочного шага в нескольких сантиметрах над мостовой, возле одного из малых входов в небесный сад. Движением пальца хаут-леди вернула белое свечение. «Ах», — произнесла она оживленным голосом, — «я столько лет этого не делала». Она приоткрыла губы в легкой улыбке, сделавшись на мгновение почти человечной. Майлз был шокирован, когда процедуры безопасности на входе в небесный купол они миновали так, словно их и не было вовсе, если не считать короткого обмена электронными кодами. Никто не остановил и не обыскал шар. Те же самые люди в форме с глазами-пуговицами, которые так тщательно трясли галактических посланников, сейчас почтительно отступили, потупив взор. «Почему они не остановят нас?» – прошептал Майлз, будучи не в силах преодолеть убежденность, что если он может видеть и слышать их, они могли видеть и слышать его. «Остановить меня?» – озадаченно спросила Хаут женщина. «Я Хаут Пелнавар, консорт этой кита. Я живу здесь». Их дальнейшие путешествия, если они двигались быстрее обычного прогулочного шага, то, к счастью, над самой землей, по уже таким знакомым Майлзу окрестностям Небесного Сада, привело их к низкому белому зданию с биофильтрами на каждом окне. Хаутпел миновала его автоматическую систему контроля безопасности почти так же скоро и небрежно, как и на входе в сам купол. Они бесшумно проскользнули по нескольким коридорам, но повернули в сторону от лабораторий и офисов, к самому сердцу здания, а там поднялись на один этаж. Двойные двери раздвинулись, пропуская их в большую круглую комнату, выполненную в приглушенных, успокаивающих серебристо-серых тонах.